Сиона Рэй. Хозяйка брошенного королевства. Книга первая. Глава первая. «Ваше Величество, очнитесь же, прошу!» Я пыталась открыть глаза, но тщетно. Веки были словно налиты свинцом. Женщина, которую я видеть не могла, бормотала что-то у самого уха, но обращалась явно не ко мне. Какое я величество! Рядом был кто-то еще. Мужской хриплый голос раздался с правой стороны. «Она дышит?» «Дышит, дышит!» Отвечала ему женщина и трогала мой лоб. «У нее жар!» «Принеси отвар из дубового корня», — скомандовал мужчина. Моего лица коснулась холодная ладонь всего на миг. Потом послышались удаляющиеся шаги. Я почувствовала тяжелое дыхание рядом и попыталась пошевелиться. Кажется, у меня получилось двинуть руку в сторону. «Жива!» — облегченно выдохнул незнакомец. «Главное, что жива! Вот, держи!» Женщина вернулась, послышался шорох одежд, а моих ноздрей коснулся мерзкий кисловатый запах. По всей видимости, так пах отвар. «Мне его пить придется. «Открой ей рот, она должна выпить хоть немного. Горячая вон какая, вся в испарине. Боюсь, как бы не случилось лихорадки». Невероятных усилий мне стоило разлепить ссохшиеся губы и сипло прошептать. «Нет, пожалуйста». «Очнулась!» — воскликнула женщина. Ледяные руки дотронулись до моих щек, я дернулась. Голую кожу спины оцарапала твердая поверхность, на которой я лежала. «Прекрасно. Я еще и раздета, судя по всему, совершенно полностью. Благо, я была укрыта тяжелым колючим одеялом, а то было бы совсем стыдно. Я Алька». На это ушли последние силы. Дыхание прервалось, и во рту еще сильнее пересохло. «Давайте уже свое вонючее пойло». Мужчина словно прочел мои мысли, тут же осторожно разлепил мои губы пальцами, и в рот полилась горькая теплая жидкость. «Чего мне стоило проглотить хоть каплю?» Остальное потекло по подбородку, шее и впиталось в шерстяное одеяло. «Вот так, хорошо, умница! Это быстро поставит тебя на ноги!» Женщина шикнула на мужчину и прошептала. «Не говори так с ней, головы лишиться захотел!» Я решила пока не обращать внимания на странности. Разобраться бы для начала, где нахожусь. Судя по внешним ощущениям, точно не на улице, это уже хорошо. Слышится завывание ветра за окном, треск поленьев. В помещении есть камин. Даже сквозь плотно закрытые веки можно уловить отсвет пламени. В помещении два человека, мужчина и женщина, оба явно не в себе. Может, вообще маньяки какие? Как я в них оказалась? Я ведь не помню ни черта. Последнее, что помню — испуганный взгляд Игоря, визг Светы, и я провалилась под лед. Я умерла, а мама мне всегда говорила, что моя деятельность до добра не доведет. Накаркала. Получилось приоткрыть один глаз, но обстановку было не разглядеть. Несмотря на свет от огня, предметы в комнате были словно размыты, а люди стояли в изголовье, и я их не видела. «Где я?» «Ваше Величество, вас нашли во льдах неделю назад. Такое чудо, что вы оказались живы!» «Марта — лекарь, она вас быстро поставит на ноги. А пока отдыхайте, все позади. Сейчас главное — спать побольше. И вам надо поесть, вы уже неделю...» «Где я?» — хотелось кричать. «Почему мне не могут ответить нормально? Какие к чертям собачьим льды?» Меня могло унести течением куда-то, меня выловили. Если это так, то и в самом деле чудо. Человек не способен выжить, провалившись под лед. Паника сдавливала грудь все сильнее. Дыхание учащалось, я слышала бешеное биение собственного сердца и, издав протяжный стон из-за пронзившей спину боли, поднялась. Села, прижимая к груди колючее покрывало, открыла глаза полностью и осмотрелась. Лачуга оказалась хлипкой, больше похожей на сарай, нежели чей-то дом. В стене внизу напротив меня отсутствовало одно бревно, и я могла разглядеть снег, а еще сквозь эту щель в помещении пробирался холод, от которого не спасал даже жаркий огонь. Хозяева молчали. Только женщина издала облегченный вздох, когда я, ухватившись за край лежанки, спустила ноги на пол и встала. Голова тут же закружилась, к горлу подступила тошнота, и мне пришлось снова сесть. «Кто вы?» «Раз не хотят отвечать, где я нахожусь, пусть скажут хотя бы с кем». «Я Марта, лекарь», — женщина произнесла это жалобно, а после резко бросилась ко мне и бухнулась на колени. Седые волосы выбивались из-под платка, лицо, сплошь покрытое морщинами, выдавало или солидный возраст, или же плохие условия жизни, или и то, и другое. Одежда на женщине была такой, словно прямиком из средних веков. Дырявая меховая накидка без рукавов вряд ли спасала от холода. Старое платье в мелкий серый цветочек было тонким, а на ногах у женщины были валенки, у одного из которых была отрезана голяшка. Ясно. Меня унесло течением туда, где нет цивилизации. Надеюсь, хоть телефоны у них есть, иначе выбираться мне отсюда на оленях. «А я сосед Марты, Габар, охотник. Это я вас нашел». Пожилой мужчина тоже вышел из тени, поклонился до пола и вытянулся во весь рост. Габар отводил взгляд, скользил им то по стенам, то прятал его в пол, но на меня не смотрел. Охотник, так же, как и Марта, был одет в какие-то драные тряпки и огромные валенки. Но на нем была шуба, целая, без дырок и с рукавами. «Ясно», — прохрипела я, хотя мне было ровным счетом ничего не ясно. «Где мы все находимся?» «У Марты», — терпеливо повторил Габар. «Я нашел вас и привез сюда. Вы неделю лежали в беспамятстве, вас лихорадило. Мы боялись, что вовсе не выживете». «То, что вы нашлись, — настоящий подарок судьбы. Мы уже и не верили в чудо, думали, что вы мертвы», — всхлипнула женщина, а после прикрыла лицо ладонями и разрыдалась. Я смотрела на них, и в голове звенело все сильнее. От непонимания происходящего, от страха, от холода. Меня трясло. Ледяные ноги и руки едва чувствовались. Шерстяное одеяло оказалось хоть и толстым, но рваным, и согревало лишь отчасти. Все, что я поняла, это то, что эти двое решили, что я подарок судьбы. С чего бы? Может, здесь ожидали появления какой-нибудь святой, о которой вычитали в каком-нибудь предании? Ясно одно, я очень далеко от нормального мира, и телефон мне не дадут. «Можно мне зеркало?» — попросила, ухватившись за странную мысль. «Что, если я умерла, и моя внешность изменилась? Вдруг я стала похожа на кого-то из тех, кого эти люди искали? Бред, конечно, но чем черт не шутит?» «Конечно, конечно!» Марта засуетилась, бросилась к разваленному шкафу в углу комнаты и, недолго порывшись в нем, вытащила на свет осколок зеркала. Я осторожно приняла его из рук лекарки, поднесла к лицу. Синие глаза стали как будто ярче, губы потеряли привычный блеск, а щеки стали бледными, без единой кровинки, что неудивительно в таком-то холоде. Но внешность была моей. В отражении я видела саму себя. Я даже фыркнула, мысленно посмеявшись над глупостями, которые лезут в голову. Смена внешности тоже мне придумала. «Ваше Величество», — робко позвала женщина, но наткнулась на мой убийственный взгляд и замолчала. «Почему вы так меня называете?» Марта и Габар переглянулись. Охотник стянул шапку с головы и вздохнул. Память отшибла у нее. «Все хорошо у меня с памятью», — нахмурилась я. «Мы со Светой и Игорем поехали в командировку для забора воды на Байкале. Там я ступила на тонкий лед. Ошиблась, курица, говорили мне не торопиться. Я провалилась под лед, а вот уже после этого ничего не помню». Лекарка и охотник смотрели на меня с неприкрытым ужасом в глазах. Марта даже дыхание задержала. «Вы говорите очень странные вещи, Ваше Величество. Это все последствия болезни. Вас так сильно лихорадило», — проговорил Габар. «Так, ясно. Нормальных ответов я не получу». Закуталась в одеяло и снова попыталась встать на ноги, на этот раз успешно. «Где моя одежда?» «На вас не было одежды». Марта выглядела изумленной не меньше меня. «Кажется, нас тут всех троих лихорадило, и теперь никто ничего не понимает». «У вас есть телефон? Я могу позвонить кому-нибудь?» Наступила тишина. «Что, простите?» — спросил Габар. «Телефон. Смартфон или с кнопочками такой». «А, ясно. Далеко отсюда до города». «До столицы?» «Да, до нее», — обрадовалась я. «Странно, конечно, что, нырнув в Байкал, я оказалась у какой-то столицы. Но кто знает?» «Недалеко, но зачем вам туда?» «Чтобы домой уехать, зачем же еще?» Я начинала нервничать, Габар и Марта тоже. В конце концов, лекарка пробормотала что-то о свежем отваре и скрылась за шторкой, которая прикрывала проход в стене. Едва женщина ушла, Габар мгновенно оказался рядом со мной, больно вцепился пальцами в плечо и приблизил свое лицо к моему. «Слушай меня внимательно», — проговорил он сквозь зубы так зло, что я передумала вырываться. «Я не знаю, кто ты, но не вздумай никому рассказывать о себе. Для всех ты королева, пропавшая месяц назад. Ты потеряла память и не помнишь, где была. Тебя зовут Альмира де Бурдеш, правительница Ледяных гор. Кивни, если поняла». Мужчина тряхнул меня за плечо, и я быстро-быстро закивала. «Ну а что мне было делать, спорить с психом?» «Молодец. Позже я расскажу тебе все, а сейчас молчи». «Вот я заварила чай». В помещение вошла Марта с подносом в руках, на котором стояла всего одна чашка, исходящая паром. Нашла в закромах ложку смородиновых листьев, берегла для особого случая. Возвращение королевы — это ли не особый случай? Я опять кивнула, чувствуя себя болванчиком. С трудом оторвала взгляд от лица Габара, на котором читалась смесь паники и сожаления. «Благодарю, Марта». Мой голос стал еще более сиплым, чем был. «Я еще вам платье свое дам. Сейчас, минутку». Лекарка поставила поднос на невысокий столик у постели и снова скрылась за шторкой, но появилась почти сразу, протягивая мне тряпку, именуемую платьем. Впрочем, хоть какая-то одежда. «Спасибо, я вам обязательно верну его». «Да что вы носите?» — воскликнула Марта, но тут же сконфуженно добавила. «До дома ведь надо в чем-то дойти». «До дома?» «Знаешь, Марта», — в разговор вклинился Габар, — «мне кажется, королева вспомнит все, стоит ей вернуться домой. Не будем затягивать с этим. Отведу прямо сейчас. С ума сошел. Ей отдыхать надо, сил набираться. Дома и стены помогают», — сказал мужчина и, повернувшись ко мне, с нажимом спросил. «Вы ведь согласны с этим?» Я в очередной раз кивнула. Ведомая страхом, я готова была согласиться с чем угодно, лишь бы, наконец, узнать, что вообще происходит. А охотник вроде как пообещал рассказать. «Вот и прекрасно. Марта, одеяло я принесу потом, а сейчас мы пойдем. Лекарка спорить не стала, только всхлипнула и помахала на прощание рукой, а меня тем временем Габар уже тащил на выход. Стоило мне выйти за порог дома, как в лицо прилетела горсть снега. Ветер срывал верхний слой с высоких сугробов, нес поземку и создавал снежные вихри. На улице было темно. Единственное освещение — полная луна, едва проглядывающая в плывущих по небу облаках — но ее из-за бурана было плохо видно. Мои ноги тут же утонули в сугробе. Колючие снежинки ободрали кожу, и я зажмурилась от боли. Понять не успела, как Габар подхватил меня на руки и понес куда-то по вытоптанной кем-то тропинке. «До замка недалеко, но отправимся мы туда не сегодня. Сейчас слишком опасно, лучше с утра. Вы объясните мне хоть что-нибудь. Вырываться я и не думала, не хотелось снова стоять босиком в снегу. Дойдем до дома и все расскажу». Шли мы всего пару минут, но я успела закоченеть и даже лицо замерзло настолько, что разговаривать могла с трудом.